Глава 10. Ленинград осажден. Часть 1. Жизнь Ленинграда, какую пришлось мне увидеть, вернувшись с трудовых работ, не имела ничего общего с тем, что было 2 недели назад. По дороге с вокзала домой нужно было выходить 3 раза из трамвая и укрываться в ближайших бомбоубежищах. Теперь, однако, происходили не тревоги без тревог, а самые настоящие бомбардировки. Город безжалостно обстреливала также немецкая артиллерия. Беспощадно были разрушены продовольственные условия жизни. Населению выдавался совершенно голодный рацион. В магазинах, еще недавно наполненных товарами, все исчезло. Они стояли пустыми. Кафе, рестораны, столовые закрылись или выдавали чечевицу, сваренную на воде, в счет жалких норм продовольственных карточек. В этих тяжелых условиях жители города были, тем не менее, в каком-то приподнятом настроении. Опасность пришла, нужно выстоять. Об этом говорили лица людей на улицах, в трамваях, в бомбоубежищах или просто подворотнях больших домов, где захватывал воздушный налет. Многие, боясь уничтожения своего имущества, надели лучшее, праздничное платье, оттеняя еще больше то новое, что пришло в их жизнь. Пройдя по Невскому проспекту, ставшему каким-то ощетинившимся и грозным, я увидел большое людское оживление. Бегали в поисках порошков, выдаваемых без карточек, стояли неизбежные очереди. Все это произвело впечатление доделок в приготовлении встречи 9-го вала. Такие же доделки спешили окончить сами власти. На 2-й вечер моего приезда телефонные станции сообщили о временном снятии телефонов у всех граждан, произведя сразу же выключение. Через 2 дня я должен был вернуться с моей группой в Петергоф на работы. Рано утром нужно было собраться в институте. Когда все пришли туда, то произошла задержка. Нас попросили подождать в связи с изменением пункта отправления. После 2 или 3 часов ожидания появился помощник директора, бывший в райисполкоме. Он несколько взволнованно сообщил: «Выезд отменяется. Враг у ворот Ленинграда». Часть 2. В этот же день произошел перевод работников и студентов моего института на казарменное положение. Нам дали 2 часа, чтобы могли побывать дома. Вечером же всех выстроили в большом вестибюле институтского здания. Директор обратился с речью, в которой сказал об очень тяжелом положении и возможности выступления каждую минуту для борьбы на улицах с немцами. Здесь же он указал на добровольность участия в уличной борьбе, предложив нежелающим выступить вперед и сказать об этом. Отдельные лица из низшего технического персонала, бывшие солдаты-фронтовики времен Первой мировой войны, смотрели на все происходящее явно неодобрительно и просто критически. Нежелающих, однако, не оказалось. Все молчали. Тогда директор сообщил район, на баррикады которого мы будем двинуты в случае вторжения немцев. Подобная откровенность была для него, любившего облекать все тайной, необыкновенна. После собрания мы разошлись по комнатам, где были созданы условия для сна, не имея уже права отлучаться из института. Перевод на казарменное положение, оставив вопрос о добровольности борьбы на баррикадах, являлся обязательным для всех мужчин, а также молодых женщин, членов партии и комсомола. Часть студенток, таким образом, оказалась в созданной роте, готовой идти драться и начавшей на следующий день проходить военное обучение. 2 беспартийные научные сотрудницы приняли участие в военном обучении, добровольно выразив желание идти также сражаться. Это были жены довольно крупных членов партии. В переводе преподавателей, научных сотрудников и студентов на казарменное положение мой институт оказался, разумеется, на первом месте. Общая же картина в городе была такова. Часть учреждений приняла подобную же систему и создала полувоенные или просто военные условия для своего персонала. Первую неделю во многих местах не было даже обычной работы. Все сосредоточилось на ожидании немцев. Что касается финнов, то, остановившись в отдалении от Ленинграда, на старой границе, они особенного внимания не вызывали. Позже производственная работа возобновилась, но одновременно сохранилось казарменное положение. По воскресеньям установили для всех 8- или 10-часовой отпуск с правом выхода в город. Другая часть учреждений, введя обязательные военные занятия вечером, не принуждала своих работников к казарменному положению. На ночь они шли домой, будучи обязанными, конечно, явиться при первой тревоге. Были, наконец, большие группы учреждений, оставшихся по-прежнему только учреждениями, без превращения во взводы, роты и батальоны армии народного ополчения. Слабым местом военного обучения явилось отсутствие командного состава, который мог бы чему-нибудь научить. К этому присоединилось отсутствие оружия. В моем институте, например, было 3-4 настоящих винтовки, 10-15 охотничьих ружей и около 100 деревянных макетов ружей. Если бы в последнюю минуту и дали настоящие винтовки, то никто с ними обращаться не умел. Уделяли внимание метанию бутылок против наступающих танков. В распоряжении института находились не только макеты, но и большое количество бутылок, начиненных нужным составом. Подавляющая часть времени уходила на строй, которого не знали, как следует, сами те, кто учил. В интеллигентской части роты уже на вторую неделю говорили об игре в солдатики, а бывшие солдаты-фронтовики, знавшие строй, но прикидывавшиеся обучаемыми, смотрели все более мрачно. Не изменилось положение, когда нас соединили для прохождения военных занятий с другими отрядами района. Везде была одна и та же картина. Некому учить, нет оружия. Полные и опасные в те дни бессмыслицей были дневные, особенно ночные дежурства. В порядке военного обучения охранялись макеты ружей, входы и выходы из здания, пустые склады, боеприпасы и так далее. Часть дежурств происходила снаружи, в то время как были уже холодные и промозглые ночи. Члены ополченского отряда должны были нести ночные дежурства и по институту как таковому в связи с налетами немцев. Все это было чересчур изнурительно для людей, начавших голодать, и помогло многим в ближайшие месяцы окончить скорее свой жизненный путь. Казарменное положение в большинстве мест прекратилось в середине октября полностью. К этому времени тяжесть осады дала себя настолько знать, что начинаются частичные реорганизации учреждений. Я перешел даже на работу в другой институт. Не взяв Ленинград, немцы подвергли его в первые месяцы осады непрерывным бомбардировкам. Имея аэродромы в расстоянии 15-17 километров от центра Ленинграда, не встречая сопротивления советской авиации, они могли летать безнаказанно. Люди не знали покоя ни днем, ни ночью. В сутки происходило по 14 и больше налетов. Зачастую один налет следовал за другим. Очень часто, когда покидали убежище после сигнала, отбой воздушной тревоги, не доходили еще до своего жилища, и нужно было спешить назад, так как следовал сигнал, воздушная тревога, или просто без сигнала начиналась новая бомбардировка. В конце октября я должен был как-то навестить знакомых, живших от меня в расстоянии 10-12 минут езды на трамвае. По дороге к ним пришлось укрываться в бомбоубежище, недалеко от греческой церкви. Добравшись все-таки до своих знакомых, живших в шестом этаже, я должен был через 5 минут спускаться вместе с ними в бомбоубежище. Потом мы вернулись назад, и они хотели напоить меня чаем, но начался новый налет с бомбардировкой где-то по соседству. Пришлось бежать в бомбоубежище и оттуда идти прямо домой. Трамвайное движение нарушило только что происшедшая бомбардировка, и я пошел пешком. Все бы ничего, но по дороге пришлось еще раз укрываться, причем налет продолжался очень долго. Мои злоключения не явились результатом какого-либо особенно неудачного стечения обстоятельств, а были довольно обычным явлением. В хороших подвалах, какие имела публичная библиотека, мой институт и другие здания, пожилые женщины, старики и маленькие дети жили, не выходя почти весь сентябрь. Вообще же с бомбоубежищами было неблагополучно. Часть их была ненадежна, грозя обрушиться и засыпать от одной взрывной волны. Кроме того, бомбоубежищ не хватало. Дом, в котором мы жили, например, не имел бомбоубежища. В таких случаях люди собирались около капитальных стен. Говорили, что это дает большую гарантию спасения. Вернувшись в 20-х числах октября с казарменного положения домой, я ни в какое бомбоубежище из своей квартиры, находившейся во втором этаже, не ходил. У нас была передняя, тамбур, заключенная в четыре стены. От осколков оконных стекол, представлявших форменный бич и искалечивших массу людей во время бомбардировок, она защищала явно. Что касается прямого попадания бомбы, то тоже была надежда. Прилегающая к передней капитальная стена спасет. В подобного рода осколкоубежище, как мы называли этот тамбур, удалось пережить налеты октября-ноября. С началом бомбардировок, необходимый минимум прошлых и настоящих документов, все стали носить при себе. Большая часть людей разместила свои вещи, белье, платье, обувь и другое, в двух-трех местах у знакомых. Если у тебя погибнет, то, быть может, там сохранится. Отдавая свое, точно так же брали на сохранение чужое. Первое время говорили, что немцы не трогают Васильевский остров. Там находится много бывших немецких домов, которые сохраняются для владельцев. Одновременно выяснилось другое, более интересное обстоятельство. Ряд старых казенных и особенно церковных домов был построен так основательно, что задерживал фугасные бомбы в верхних этажах. В дом, где жили наши знакомые, 4 раза попадали бомбы, но дальше второго этажа не прошли. Количество пострадавших при бомбардировках людей было значительно, кроме убитых, раненые и сильно покалеченные. Сознательная бомбардировка и уничтожение немцами целых зданий госпиталей с их больными, несмотря на предупредительные знаки, заставили население задумываться. Разрушение их домов, случайное или не случайное, еще можно было как-то объяснить. Город не хочет сдаваться, его заставляют сдаться. Бомбы же на больных и раненых — это противоречило сознанию ленинградских жителей. Что же делается там, в занятых областях? Этот вопрос в то время оставался тайной под 7 печатями. Думали, что не так плохо. Дело обошлось не без интересных эпизодов. Как-то после нескольких налетов ночью в бывшем политехническом институте собралась группа окончивших его студентов. Все они пришли за получением дипломов, но произошла задержка из-за каких-то формальностей. Необходим был бухгалтер, а последний что-то не шел. Все начали волноваться. Вдруг телефонный звонок. Слышен голос бухгалтера, Его прерывают, просят скорее приехать. В ответ бухгалтер кричит: «Не могу, засыпан!» Оказалось, что он действительно засыпан в своей комнате обвалившимся домом, но каким-то чудом сохранился телефонный провод. Узнав это, кричат уже взволнованно из института: «У вас вода есть?» «Есть». «Пища есть?» «Есть». «Ну, будьте спокойны, выкопаем». Весь первый период немецких осенних налетов в 1941 году связан с так называемыми ракетчиками. Наблюдая бомбардировку Ленинграда с петергофских высот, я с удивлением обратил внимание, что из многих частей города летят в воздух разноцветные ракеты. Что это такое, осталось неизвестным. По возвращении же в Ленинград я узнал, что город полон немецких агентов, сигнализирующих во время налетов. Население назвало их ракетчиками. Деятельность ракетчиков оказалась настолько энергичной, что это должны были признать сами власти. Ленинградская правда сообщила о немецких пособниках, назвав их, кажется, также ракетчиками. Один раз, дежуря наверху во время налета, я видел нечто просто поразительное. Какая-то уверенная рука сигнализировала с крыши дома на Лиговке большим прожектором, посылая вверх целый сноп лучей. Для поимки ракетчиков принимались отчаянные меры. Сколько ночных часов потеряли только ополченские отряды, чтобы схватить кого-то, пустившего ракету невдалеке от их здания. Оцепляли целые кварталы, но, как правило, безуспешно. Говорили вообще о большой ловкости и неуловимости всех ракетчиков. Предполагали, что это русские же люди, переброшенные из занятых немцами областей. Жестоко обиженные советской властью, они действовали не за страх, а за совесть. Что-то об этом писала и «Ленинградская правда». Немецкая армейская разведка хоть таким образом, но сумела пробить непроницаемый занавес советского государства. Во второй половине октября о ракетчиках уже не было слышно. Видимо, переловили. Кроме воздушных бомбардировок, город обстреливался артиллерией. Во второй половине октября, наряду с сигналом воздушной тревоги, ввели сигнал артиллерийского обстрела. Пытались несколько улучшить положение населения хотя бы предупреждением, по какой стороне улицы более безопасно идти в момент стрельбы. Отличительной чертой артиллерийского обстрела, начинающегося неожиданно, была полная неизвестность опасности. Мать вышла из дома, когда все спокойно, по делу, требующему 10-12 минут, и не вернулась, убита снарядом. В это время оставленные маленькие дети ждут ее возвращения. Молодой человек из соседнего со мной дома встал утром с постели и отошел к противоположной стороне комнаты, чтобы взять полотенце. Это было очень удачно. Влетевшее ядро уничтожило постель, оставив его целым. В общежитии студентов, в комнате, занимаемой 5 человеками, двое собрались идти ко мне по какому-то делу. Они еще не успели выйти из здания, как в их комнату влетел снаряд, убивший оставшихся там 3 человек. В авиационном бомбоубежище наших знакомых одна старуха случайно задержалась по окончании тревоги. Влетевший каким-то образом артиллерийский снаряд разрушил бомбоубежище, оторвав ей обе ноги. Артиллерийский снаряд попал в баню. Кое-кто был убит. Еще больше людей, поставленные в тяжелое положение, потому что оказались голыми на улице. Некоторых, к тому же, ошпарил кипяток из лопнувшей трубы. Части города, где находились предприятия, обстреливались с особой силой. В середине сентября исключительно тяжелое положение создалось в районе, прилегающем к знаменитому Путиловскому заводу. Сам завод, несмотря на сильный обстрел, должен был работать и работал. Что же касается населения этого района, то его отправили на Петроградскую сторону и в другие части города. Дня 2-3 можно было наблюдать переезд жителей, которым дали конский и автомобильный транспорт. В это же время во многих домах, расположенных на улицах, по которым происходило движение эвакуированных, тащили на крыши вручную камни и кирпичи. В создании второго Мадрида должны были принять участие не только люди, переведенные на казарменное положение, но и остальное население. Все мероприятия по обороне города проводились с той настойчивостью и упорством, какие характеризовали всегда правительство. Начавшееся разрушение Ленинграда не остановило заведенный аппарат советской системы жизни. Это подтверждалось не только общими мероприятиями, но и рядом отдельных фактов. Немцы под Ленинградом каждую минуту могут войти. Вместе с созданием казарменного положения и другими мероприятиями армия пропагандистов рассылается по всем районам, читая лекции на тему «Враг у ворот Ленинграда». Их осторожно спрашивают, у каких ворот? Они обычно отвечают, у каких ворот – военная тайна, но опасность очень большая. Переборщив первые 6-7 дней с военным обучением и забыв опять о производственной работе, директор института на 7-й день спешно вызывает меня. У нас с ним большие нелады по ряду организационных вопросов. На меня он сердит, однако приходится это подавить. Директор крайне обеспокоен и просит наладить научную работу. Иначе могут быть большие неприятности. Совсем запустили, ничего не делаем по плану. В это время было совсем не ясно, удастся ли вообще отстоять город. Налеты же и артиллерийский обстрел происходили весь день. Разговор мы начали в его кабинете, а кончили в бомбоубежище. Тем не менее, на следующий день все научные работники сидели 8 обычных часов за своими столами. Еще через несколько дней начинаются академические занятия студентов. Для их лучшего проведения часть аудиторий устроена в бомбоубежище, отдельных секторах подвала. Вскоре после этого, поздним вечером, во время марша нашего ополченского отряда по затемненному городу, произошел такой случай. Пересекая Староневский проспект, ополченцы, увидев в темноте улицы наезжающий трамвай, разорвали колонну. Это противоречило правилам движения. Колонна должна была проходить, трамвай остановился бы. Начальник колонны из институтских же работников позже указывал в своем объяснении, что могли быть несчастья. На улице, кроме трамвая, двигались автомобили. Так это или не так, но в тот момент он обругал всех. Ругаться в советской армии в строю было тогда вещью запрещенной. Из рядов раздались возмущенные голоса. «По морде скоро бить будут!» Директор, партийный секретарь, профессиональное руководство ходили дня 2 явно расстроенные, но не от немцев. Недавно они рекомендовали этого командира в партию и теперь боялись скандала, почему всячески успокаивали потерпевших. Последние сумели на этом деле получить какие-то льготы, смягчающие условия казарменного положения. Но все-таки, спросит меня, неужели обнаружившееся бессилие армии хоть как-нибудь не сказалось на советском государственном аппарате? В этом отношении интересен такой случай. Одна из осенних газет сообщила, как обычно, о слабых сторонах противника, остановившись, в частности, на румынах. В доказательство был приведен приказ командующего каким-то румынским воинским подразделением. Последний укорял солдат за то, что они плохо воюют, кончая так. «Бояться-то совсем нечего. Советская армия за все время войны не обнаружила способности к наступлению». Напечатание подобной вещи советской газетой заставляло невольно задуматься. Быть может, действительно где-то становится неблагополучно. Но только где-то. Аппарат в целом работал так, как он привык работать. Мне пришлось случайно присутствовать на читке этого номера газеты. Один раз это было в моем институте, другой раз — во время затяжной тревоги в бомбоубежище какого-то дома на Большом проспекте Васильевского острова. В первом случае читку проводил политработник вузовского масштаба, во втором — обычный партийный начетчик, точнее, начетчица из комсомолок. Какой-либо контакт между этими людьми, конечно, отсутствовал, но оба замечательно ловко сумели пропустить данное место. Действительно, нельзя было у населения Ленинграда, к тому же осажденного, укреплять неверие в боеспособность советской армии. Часть третья. В эти месяцы, когда немцы подвергли Ленинград усиленной бомбардировке, стремясь сломить силы его защитников, поведение населения было изумительно. Оно характеризовалось большой смелостью и большой волей к жизни. Это дало то, что в борьбу с воздушным противником вступил не какой-либо партийный или беспартийный актив, а сами жители города. Немецкие налеты в вечерние и ночные часы начинались со сбрасывания большого количества зажигательных бомб. Наряду с уничтожением жилых строений освещение от пожара давало лучшую видимость для нахождения желательных объектов бомбардировки. И вот здесь-то у населения выступил, независимо от политических настроений, тот инстинкт самосохранения, который нарушил немецкие расчеты. Проблема жилища была исключительно тяжела и в обычных условиях советской жизни. Потерять же жилище во время войны было просто опасно. Кроме того, шел вопрос об имуществе, которое копилось с большим трудом и в случае потери не было бы восстановлено даже частично. В результате городу не давали гореть. Пожары от бомбежек, конечно, были, порой даже значительные. Однако и здесь обнаружилась интересная закономерность. Горели больше казенные помещения, но не жилые дома. Последние пострадали в январе-марте 1942 года едва ли не больше от собственных пожаров, вызванных примитивным устройством всяких печек облегченного типа, так называемых буржуек. Согласно принятым правилам ПВХО, на чердаке и крыше каждого дома во время налета находилось несколько человек. Они сбрасывали и, если надо, тушили попадающие в дом бомбы. При возникновении значительного пожара вызывались дополнительные силы снизу. Комментарии к соответствующей инструкции, включенные в общий кодекс правил противовоздушной обороны, указывали: лучше рисковать несколькими людьми, имелось в виду попадание фугасной бомбы, но предупредить гибель целого дома. Остальные жильцы должны были укрываться в бомбоубежище. Ленинградская практика борьбы за город в осенние месяцы 1941 года внесла значительные коррективы в кодекс ПВХО. На чердаке и крышах было больше людей, чем предусматривалось. На каждую падающую бомбу приходилось иногда несколько пар глаз и рук, стремящихся первыми схватить и обезвредить ее. Из кого же составлялся этот вспомогательный резерв? Прежде всего, добровольно любопытные, которым нужно было посмотреть, как все идет и действительно ли в их районе есть опасность. Во-вторых, были недобровольные и, может быть, даже нелюбопытные, но жившие в верхних этажах, не спешившие себя утруждать спуском вниз и приходившие на чердак посмотреть, не обойдется ли. Значительный и просто большой процент людей вообще никуда из своих квартир не выходили. Некоторые говорили, что в их домах нет бомбоубежищ. Некоторые, что все равно большого толку от бомбоубежищ ждать нечего. Некоторые просто оставались. Война есть война. Потерять жизнь везде можно. В большинстве случаев добровольных и невольных дежурных хватало для предупреждения пожаров. Когда же дежурные не могли справиться и начинался пожар, то поспевала помощь. Достаточно было пронестись «дом горит», чтобы все приходило в движение. Из квартир, из бомбоубежищ дружно мчались группы людей туда, где горит, и с какой-то невероятной энергией хватали, топтали, засыпали, заливали, тушили. «Считай, раз 10 хотели нас сжечь», — повествовала с ажиотажем в очереди за хлебом какая-то гражданка. «Вчера думали совсем конец. Всю крышу засыпали. Рук не хватает. Гореть начало. От дыму не продохнешь. А тут, как народ снизу набежал, да в раз навалился, потушили все-таки». При возникновении пожара, как правило, не обращали внимания на то, продолжается воздушная тревога и даже бомбардировка, или нет, спешили тушить. Во второй и третий большой сентябрьский налет с одним молодым человеком, знакомым моих друзей, произошел такой случай. Он нес дежурство на крыше. Как только началась бомбардировка, фугасная бомба попала и разрушила какой-то соседний дом. Его же в бессознательном состоянии перебросило воздушной волной на крышу другого дома. Там он повис в воздухе, зацепившись одеждой за край выступающей балки. Очнувшись и увидя себя над пропастью, молодой человек собрал все силы, вскарабкался на крышу и побежал, преследуемый ужасом пропасти, через чердак к лестнице и дальше вниз на улицу. Здесь ждала помощь. Большое количество людей, отчаянно стремившихся остановить распространяющийся пожар, несмотря на происходящую невдалеке бомбардировку, встретило его жестокой руганью. «Где тебя черти носят? Не видишь? Горит. Тушить надо!» Ему что-то сунули в руки и заставили работать с такой энергией, что ужас невольно забылся. Позже молодой человек говорил: «Если бы не подобное переключение, я мог бы остаться душевнобольным». Посидеть он все-таки посидел. Исключительно велика была роль в тушении пожаров ленинградских подростков. Для них интерес затмевал всякий страх происходящего. Во время бомбардировок они рвались на крыши. В это же время совсем маленькие мальчишки при недосмотре бесновались внизу, на дворе и улице, конкурируя между собой за число собранных артиллерийских стаканов. В дни опасности и смерти, витавших над Ленинградом, было особенно трогательным проявление людьми долга. Случаев этому было немало. Мне вспоминается один из утренних налетов в середине октября. После ночного дежурства моя комната не слышала или не желала слышать сигнала воздушной тревоги, продолжая спать. Отсутствие 20-25 человек в бомбоубежище было замечено стариком-швейцаром, который являлся дежурным по зданию. Он прибежал к нам на третий этаж сказать, что надо идти вниз. Через 5-7 минут началась стрельба советских зениток и где-то невдалеке бомбардировка. Швейцар немедленно вернулся назад. Большая часть людей по-прежнему спала. Те же, кто и проснулся, не желал вставать. «Товарищи, товарищи!» — говорил он обеспокоенно и стараясь убедить. «Немцы над городом! Вставайте! Как бы неприятность какая ни вышла!» «Товарищи!» — было от советской эпохи. «Как бы неприятность какая ни вышла!» — от дореволюционной эпохи, когда он работал также служителем учебного заведения. То, что старик простоял всю бомбардировку, рискуя собой и не будучи в состоянии оставить людей, находящихся в опасности, от большой человеческой души. Часть четвертая. О воле к жизни свидетельствовала и та энергия, с которой ленинградцы укрепляли свой жизненный очаг. Бытовые условия, чтобы пережить надвинувшийся шквал. Видя приближение зимы, они старались создать хоть минимальные запасы топлива. Искали, доставали, привозили, рубили. Сколько можно, сносили в квартиры. Остальное прятали поближе и понадежнее. Зная, что о топке обычных печей не может быть и речи, люди сооружали заблаговременно так называемые буржуйки, требующие меньше топлива. Большие семьи, имевшие 2-3 комнаты, по соображениям того же топлива, приготовились заранее к самоуплотнению в одной. При всей ограниченности средств и возможностей многие шили, зачастую переделывая из старого, всевозможные ватники. Разыскивали валенки, шапки-ушанки, теплые перчатки, теплые носки и так далее и тому подобное. Основным вопросом, куда пришлось направить энергию и внимание, явилось, естественно, продовольствие. Сокращение продуктовых выдач было сделано, как известно, в начале сентября. Продовольственный рацион включал, правда, помимо хлеба небольшое количество мяса, растительного масла, сахара, крупы и макарон. Кроме того, в октябре-ноябре выдали несколько раз шоколад. Карточки на мясо, масло, крупу и частично хлеб были построены так, чтобы дать возможность обедать в столовых в счет своего рациона. Общий размер выдаваемого продовольствия вряд ли достигал 30% количества калорий, минимально потребного для поддержания человеческой жизни. Несмотря на препятствия, у основной массы населения оказались первое время известные запасы продуктов, начиная с жиров. Это дало возможность до середины октября иметь второе блюдо на обед и, быть может, ужин, перейдя позже только на суп. Но не один, а 2 или 3 раза в день. С конца сентября люди начали ходить, разумеется, голодными, сильно голодными. В середине октября произошел такой случай. Советский самолет, транспортировавший зерно, разбился вдребезги где-то в пригороде. Аспирант моего института, случайно оказавшийся поблизости, говорил, что произошло нечто неописуемое. Набежавшие люди хватали все, что возможно, впивались в землю, в грязь, чтобы только извлечь съедобное. Некоторые тут же ели зерна, перемешанные с песком. Как раз в это время лично у меня оказался весьма интересный измеритель нарастания голода. При переучете нашего домашнего продовольствия после Бадаевского пожара был обнаружен пакет с сухим компотом очень плохого качества. Когда-то его подсунули в одном из гастрономов. Больше чем наполовину он представлял не фрукты, а мусор из отходов фруктов. Выбрав оттуда все, что возможно, пакет случайно оставили на одном из подоконников. И вот, возвращаясь вечером крайне голодный, прежде чем идти спать, я подходил к окну и находил вещи, которые все-таки можно было есть. Каждый вечер я решал, больше здесь для еды абсолютно ничего нет. Дней через 6-7 от пакета, кроме бумажной и древесной пыли, действительно ничего не осталось. Свои продовольственные запасы ленинградцам приходилось всячески экономить и растягивать. Они исключительно терпеливо, долгими часами, с раннего утра стояли в очередях и были рады получить на всю семью граммы жира, фунты крупы. Ведь это продлевало жизнь. Люди бродили по рынкам, толчкам, города, мучительно пытаясь что-то купить, больше обменять. Последние хорошие ботинки на кусок какого-нибудь жира, полученный по карточкам свой же шоколад на кусок хлеба или сколько-то грамм крупы или несколько фунтов картофеля и так далее. «Что он, шоколад-то?» — рассуждал какой-нибудь рабочий сезонник. «Картошка-то с сальцой, оно привычнее, а главное, на несколько раз мне». Заскорузлые руки и такое же лицо этого человека, уверенность, с какой защищалась разумность произведенного обмена, невольно привлекали внимание. Действительно, вернется он, случайный пленник Ленинграда, в свое темное неуютное общежитие, сварит у какой-нибудь печки несколько картофелин и закусит, окуная их в сальцу, как это самое делает его семья в какой-нибудь деревушке. Главное, что на несколько раз. Достать на толчках в те дни что-либо съедобное, хоть бы в самых малых размерах, было исключительно тяжело. Помимо отсутствия продовольствия, само положение, при котором 3 миллиона голодного населения оказались заперты в каменном массиве Ленинграда, было чересчур исключительно. Всем нарушителям порядка, начиная с профессиональных спекулянтов, быть может и приготовивших какое-нибудь продовольствие для продажи, нужно было время, чтобы ориентироваться в подобных условиях. Второе — был строг аппарат милицейской власти. Толчки и в невоенных условиях существовали больше де-факто, чем де-юре. Всякие же попытки приобретения на них и тем более продажи продовольствия в начавшиеся дни осады являлись просто опасными. Позиция власти в этом вопросе оставалась неизменной. Это можно было знать не только из непосредственного опыта общения с милицией, но и из специальных радиопередач. «Я помню мрачный вечер второй недели октября», — вещало радио. Сначала выступила какая-то женщина, говорившая о предприимчивости группы жен красных командиров в создавшихся тяжелых условиях жизни. О продовольственном вопросе она сказала: «Трудновато». Затем последовало выступление прокурора. Продолжалось оно минут 15-20 и заключалось в перечислении всех обнаруженных случаев создания продовольственных запасов, не продажи, только запасов, с указанием числа лет принудительных работ для виновных. Фигурировал, кажется, и расстрел. Говорил прокурор каким-то противным сладким голосом, становившимся совсем слащавым, когда указывался срок или вид наказания. Делалось это, видимо, для большей убедительности. Оставалось все же неясным, почему некоторые домохозяйки должны идти в лагерь. Из самой речи прокурора было видно, что запасы их продуктов небольшие, и, кроме того, они привезены из деревни или сделаны до войны, когда это не запрещалось. И все же люди дерзали. Напрягая все силы, они бродили в северных окрестностях Ленинграда, где не было немцев, пытаясь за большие деньги или вещи достать 10 фунтов картофеля или буханку хлеба или 200-300 грамм какого-нибудь жира. Это было почти безнадежно. Деревни сами ничего не имели. Кроме того, добытые крохи продовольствия могли быть отняты. На входных и выходных пунктах города стояли милиционеры, обязанные контролировать и задерживать всех идущих с продуктами, полученными без карточек. Но в случае успеха это обещало какое-то увеличение продовольственных ресурсов. Это обещало жизнь. Люди ходили около конюшень, когда там еще стояли лошади, и просили у конюхов продать или обменять жмыхи, предназначенные для их животных. Люди изыскивали и придумывали все, что можно для поддержания жизни родных и своей собственной. В ноябре, когда еще ходили трамваи, многие родители посылали детей или отправлялись сами на острова, в пригороды с лопатами в руках, чтобы достать из-под снега опавшие листья. Это была все-таки зелень, ее можно было сварить в супе. Она обещала продлить жизнь. Самым ценным, что спасалось во время бомбежек, был рюкзак или мешок с продовольствием всей семьи, то сердце, опустошение которого означало приближение к витающей уже смерти. Многие-многие ленинградцы, возвращаясь домой в конце октября-ноября, после очередного ночного налета, разрешали себе за это испытание выпить чаю с сахаром, а может быть, и что-нибудь съесть. похлопывая при этом свой драгоценный мешок, они говорили: «Остается на 14-15 дней. После этого, если даже прекратят выдачи по карточкам, хлеб, смотри, уже по 150 грамм дают. Можно прожить 40 дней без пищи. Ну да и по карточкам, может быть, не прекратят совсем выдачи. Одним словом, 2 месяца продержимся. За это же время решится». Бедные ленинградцы не знали тогда, что 40-дневный период возможной жизни человека без пищи принадлежит другой эпохе. Для них же, людей, не только истощенных предварительным голодом, но и несущих на себе непомерную тяжесть войны, действительны другие сроки. В конце октября, начале ноября появились слухи, что на выручку Ленинграду идут 2 армии – с востока и с юга. Говорили, что командование Восточной армией, ввиду особо ответственной задачи, какой является спасение Ленинграда, поручено непосредственно Шапошникову. Командующим 2-й армией называли известного в то время генерала Кулика. Про последнего говорили, что он собрал и призвал к чести оскандалившихся, бежавших с фронта командиров. Лично водил, как рядовых солдат, в тяжелые штыковые атаки против немцев и доказал их исправление и раскаяние. Теперь же с помощью этих людей, горящих желанием искупить свою вину, сформировал армию и спешит на помощь Ленинграду. Версия о Шапошникове и Кулике не имела какого-либо успеха, не получив даже большого распространения в городе. Вообще предполагали, что какие-то советские войска имеют задание оттеснить немцев и облегчить положение Ленинграда, но не верили, чтобы это могло иметь успех. Общее положение дел на фронте в эти дни было чересчур тяжелым. Украина оккупировалась. Немцы вторглись в центральные русские районы. В начале октября был взят Орел. Шел вопрос о самой Москве. Усиленные же налеты немцев на Ленинград показывали, что дело взятия его — вопрос некоторого времени. Наиболее непримиримые противники немцев из рядов беспартийной интеллигенции, не желавшие их прихода, вынуждены были соглашаться, что, к несчастью, Ленинград будет взят. Не имели больших иллюзий и рядовые партийцы. Правда, они были готовы выполнить, и силы вещей выполнили бы превращение города во 2-й Мадрид. На это возлагались большие надежды. В конце сентября или октябре «Ленинградская правда» помещает статью одного из генералов. Последний выражает удовлетворение по поводу того, что жители города сильно обстреляны и фактически стали уже бойцами. «При этих условиях, — говорит он, — если окажется нужным, можно будет с большим успехом организовать борьбу на улицах». События пошли иным путем. Ленинград с его улицами стал не только фронтом, сколько большой могилой у фронта.